Глава седьмая. Чувствуя ритм. Объясняя, почему курильщики перед тем, как поджечь сигару, несколько раз проводят зажженной спичкой по ее кончику, Уинстон Черчилль сказал: «Вам нужно разогреть женщину перед тем, как к ней приступить». Переговоры в этом смысле похожи на раскуривание сигары. Найти подходящий ритм – главное и в сексе, и в переговорах. Ритм переговоров зависит от времени, места и содержания их. Если я веду дело в Манхэттене с другими адвокатами из Нью-Йорка, я знаю, что ритм ведения дела будет довольно быстрым. Но если я имею дело с английской адвокатской конторой или с клиентами с Ближнего Востока, время как бы замедляет свой ход, и деловой ритм становится чем-то второстепенным. Каждые переговоры имеют свой собственный ритм, который зависит от многих факторов. Некоторые факторы, например, индивидуальная выносливость, могут зависеть от человека. Другие, такие как снежная буря, ни от кого не зависят. В таком случае первоначальный ритм сбивается, и тут главное предвидеть, сколько времени потребуется для выработки окончательного решения. Ваши внутренние часы. Ваши внутренние биологические часы помогают задать правильный ритм переговоров. Мне всегда было достаточно проспать всего лишь 3 или 4 часа в сутки, а в начале своей адвокатской карьеры я никогда не уставал до поздней ночи. Моя способность очень поздно ложиться была моим преимуществом во время долгих обсуждений деталей дела. Мы с братом были совами. Джером засыпал, сидя в кровати, просыпался отдохнувшим и сочинял мелодии, становившиеся хитами. Чемпионом по неспанию был известный раввин Джоэл Тайтлбаум из Бруклина, который не спал в кровати на протяжении 25 лет. Он засыпал, сидя на стуле, отдыхал несколько часов, а затем продолжал работать. Ограничения по времени. Время становится важной переменной, когда именно вы задаете ритм переговоров. В юридических сражениях нет конкретных ограничений по времени. Судьи, обычно представители старшего поколения, могут приказать, чтобы адвокаты не покидали залы суда, пока не достигнут соглашения. Иногда же судья может позволить продлить совещание на 30 минут или час. Само по себе тиканье часов не повлияет на ход дела, но ритм переговорам будет задан. Поджимающие сроки заставят вашего противника нервничать. В таком случае каждый хочет уладить все как можно быстрее. И даже если обсуждаемые вопросы плохо связаны друг с другом, ограничения по времени помогут вам объединить их в один блок. Вовремя принятые решения. Я советую своим клиентам откладывать принятие решения о переводе их детей в новую школу до марта или апреля. К концу весны родители и их дети начинают об этом думать, так как подходит срок набора в школу на следующий учебный год. Именно тогда они смогут достигнуть в этом вопросе компромисса, который будет устраивать всех. Нереально начинать обсуждать школьные планы зимой, задолго до сентября. Планы насчет отпуска представляют собой еще один случай, когда на обсуждение влияет фактор времени. Если вы и ваша жена или подруга не можете договориться, куда вам поехать в отпуск, то вы, желая перенести принятие решения на более поздний срок, можете попросить время на изучение брошюры, рассказывающей о месте, куда хочет поехать ваша спутница. Читайте и изучайте всю эту литературу до последнего момента, пока не наступит время, когда решается вопрос, ехать или не ехать. Возможно, критический момент возникает, когда наступает последний срок для покупки авиабилетов со скидкой. Тогда надо решить, либо вы бронируете билеты сейчас, либо покупаете их по более высокому тарифу позже. В такой ситуации начинаете высказывать одобрение выбору вашей спутницы, но при этом ненавязчиво упомяните о слабых сторонах этого выбора. Например, «Я бы очень хотел съездить в это романтическое местечко Павей-дель-Мар, но там сейчас полно европейцев, живущих в палатках и жарящих сардельки прямо на пляже». Продолжайте приводить подобные непривлекательные факты, всякий раз подчеркивая свое желание туда поехать, до тех пор, пока ваша спутница, пусть даже подсознательно, не станет сомневаться и не предложит поехать в какое-нибудь другое место или, что еще лучше, спросит, куда хотели бы поехать вы. Но так как времени остается мало, вам нужно принять решение очень быстро, иначе поездка может вообще не состояться. Смертельные сроки. В 1974 году крупный промышленник, интересы которого я представлял, заразился серьезной инфекцией, из-за которой, как ему сказали врачи, он мог вскоре умереть. Единственная надежда была на антибиотик, употребление которого сейчас широко распространено, но в то время он еще не получил одобрения от Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств. Лекарство проходило тестирование по ограниченному протоколу и не было доступно всем желающим. Дети моего клиента попросили меня найти способ поместить их отца в группу, участвующую в эксперименте. Я выяснил, что у фармацевтической компании, разработавшей это лекарство, было отделение в Нью-Джерси, которое принимало участие в испытаниях. На свои телефонные звонки в главный офис компании я получал только отрицательные ответы, и даже когда говорил о положении человека, для которого это был вопрос жизни или смерти, то сталкивался с бюрократической системой отфутболивания. Но тут одна добрая душа сказала мне: единственный, кто может обойти строгие правила протокола, это президент фармацевтической компании, и то нет никаких гарантий, что он захочет это сделать. Я узнал, как зовут президента, имя которого, к моему удивлению, значилось в телефонном справочнике Нью-Джерси. Дозвонившись ему домой, я представился и объяснил отчаянное положение, из-за которого я его побеспокоил, подчеркивая те факты, которые свидетельствовали об ухудшении состояния здоровья моего клиента и то, что времени на спасение жизни человека оставалось все меньше. Президент компании объяснил мне, что его руки связаны, потому что только пациенты, внесенные в список участников опыта, могут получить это лекарство. Никакие мои отчаянные просьбы и хитрости не поколебали его позицию. Я ожидал такого ответа и сыграл картой, которую приготовил заранее. Предложил заплатить наличными. Я сказал, что заплачу 1 миллион долларов компании или пожертвую на любое благотворительное предприятие по желанию президента, пообещав прислать чек на эту сумму на следующий день. Наступила пауза, а затем он сказал, что ему нужна ночь на обдумывание этого предложения. На следующее утро он мне перезвонил и сказал, что постарается что-нибудь придумать. Однако на следующий день семья моего клиента нашла врача в Бостоне, у которого было свободное место в списке пациентов, участвующих в опыте, и, наконец, больной человек получил необходимые ему лекарства. Если бы он узнал о моем рыцарском поступке, когда я пообещал 1 миллион долларов, которые пришлось бы платить ему, он бы наверняка упрекнул меня в том, что я растранжириваю его деньги. Очень богатые люди, даже когда речь заходит о их собственном здоровье, часто похожи на дядюшку Скруджа, который дорожит каждой своей монеткой. Как-то в одном из наших разговоров, состоявшихся еще до истории с испытанием лекарственного препарата, я спросил моего клиента, как ему удавалось сохранять чувство юмора и хорошее настроение в то время, как он подвергался болезненным медицинским процедурам. Он сказал, что это было непросто, и что он бы отдал все, что у него есть, чтобы меньше страдать от болезни, но тут же поправил себя: половину того, что у меня есть. Менее драматичным был случай с Роем Коэном. После многих лет общения с Коэном, а также читая газеты, которые писали о Рое, я знал, что он был страстным болельщиком команды «Нью-Йорк Янкис» и дружил с Джорджем Стейнбреннером. Наступил последний день обсуждения, и Коэн предупредил меня за день до этого, что он хотел бы обсудить последние детали соглашения, а затем пойти на дневную игру первенства по бейсболу, которая должна была состояться на Янкис Стэдиум. Я назначил встречу в моем офисе на 11:30 утра, что давало ему достаточно времени, чтобы просмотреть дело, обсудить некоторые расхождения сторон во взглядах и приехать на стадион в качестве гостя Стейнбреннера к самому открытию. Встреча началась в назначенное время. Я потратил какое-то время на просмотр финансовой стороны дела, что казалось вполне логичным, так как мы работали с одним и тем же списком цифр. Затем я сделал вид, что в папке не хватало некоторых важных записок, поясняющих кое-какие подробности дела. Я вышел из комнаты, сказав, что мне нужно поискать недостающие записки, довольно обычная история для адвокатской конторы, у которой много дел. Перед тем, как вернуться в комнату, я договорился с моей секретаршей вызвать меня из конференц-зала через несколько минут, чтобы принять телефонный звонок от судьи относительно другого судебного дела. Неправда. Вернувшись через 20 минут, я был вынужден опять покинуть конференц-зал, чтобы принять телефонный звонок из Англии. Тоже неправда. Коэн начал ходить из угла в угол по залу, и его беспокойство, что ему не удастся уйти вовремя, постоянно росло в соответствии с ходом его внутренних часов. Каждая минута задержки означала для него вероятность опоздать на игру. Каждый раз, когда я возвращался в комнату, я извинялся, что задерживаю его, хотя понимаю его желание как можно быстрее закончить встречу и поехать на стадион. Но эти слова лишь напоминали, что времени остается все меньше. К тому же я выбрал для обсуждения обширный раздел дела, и Коэну было ясно, что скоро мы не закончим. «Я подпишу!» — выкрикнул Коэн, выбегая из комнаты. «Подготовьте бумаги, и я подпишу!» Я сел с ним в лифт, и мы подписали бумаги в вестибюле здания. Ему очень хотелось уйти, и он пренебрег делом, чтобы успеть к началу игры.